Глава 20. «Помни, что я говорил тебе, Джиллиан», — сказал Хэндл. «Создай образ у себя в голове, а потом сожми кулак и сконцентрируйся». Джиллиан следовала указаниям Хэндла, полностью сосредоточившись на подушке в ногах кровати, на которой они сидели, поджав ноги. Кали с интересом наблюдала за ними с другой стороны комнаты, прислонившись спиной к раме открытой двери. Хотя сама Кали и не была биотиком, она знала те приемы, которым Хэндл пытался учить девочку. В проекте восхождения преподавались простые биомеханические техники, например, сжатие кулака или выбрасывание руки высоко в воздух, как способ высвобождения биотической силы. Сопоставление примитивных движений и сложных мыслительных схем помогало создать особый механизм для использования определенных биотических способностей. После долгих тренировок и упражнений соответствующий механический жест становился катализатором для необходимых психических процессов, ускоряя и усиливая желаемый биотический эффект. «Ты можешь, Джиллиан», — настаивал Хэндл. «Вспомни наши тренировки». Девочка скрипнула зубами. Ее кулак сжался с такой силой, что рука начала дрожать. «Молодец», — подбодрил ее Хэндл. «Теперь выброси вперед руку и представь, что подушка летит по комнате». Кали показалось, что она увидела слабое мерцание в воздухе, похожее на марево, поднимающееся над раскаленным солнцем шоссе. Затем подушка подпрыгнула и, кувыркаясь в воздухе, полетела к Кали, врезавшись плоскостью прямо ей в лицо. Больно не было, но летящая подушка застала ее врасплох. Джиллиан рассмеялась нервным, отрывистым смехом от волнения и изумления. Даже Хэндл выдавил из себя небольшую улыбку. Кали нахмурилась на них в притворном негодовании. «Твоя реакция немного медленнее, чем обычно», — заметил Хэндл. «Думаю, я лучше оставлю вас одних, пока вы мне еще чем-нибудь по зубам не заехали», — ответила она, выходя из спальной каюты. Прошло уже 3 дня с тех пор, как их шаттл пристыковался к Айдене. Они все еще ждали разрешения капитана подняться на борт корабля. Все это время они хорошо заботились, но Кали начинала чувствовать, что у нее развивается серьезная депрессия из-за длительного нахождения в ограниченном пространстве. Джиллиан и Хэндл боролись со скукой при помощи биотических тренировок. Девочка двигалась вперед с поразительной за столь короткое время скоростью. Кали не знала наверняка, было ли это результатом ее занятий с Хэндлом один на один, или же та вспышка в столовой академии пробила какой-то внутренний психический барьер. И хотя она радовалась за Джиллиан, делающей успехи, она мало чем могла помочь ей сейчас. Однако Джиллиан, на удивление, хорошо справлялась с их теперешней ситуацией. У нее всегда случались плохие и хорошие дни, переменчивость ее состояния носила непостоянный характер. За прошедшие дни у нее все еще бывали периоды, когда она полностью отстранялась от происходящего вокруг. Но в целом она казалась более настороженной и поглощенной окружающей действительностью. Опять же, Кали не могла точно сказать, что послужило тому причиной. Быть может, все дело в том, что сейчас ей уделяли гораздо больше внимания, чем когда-либо в академии. Или же это как-то связано с тем, что она не могла покинуть ограниченного пространства шаттла. Наверняка она чувствовала себя здесь в безопасности, в отличие от открытых классных комнат и коридоров Академии Гриссома. А может, причина крылась просто в том, что здесь она общалась с гораздо меньшим количеством людей. Кроме Хэндала и Кали, постоянно бывших рядом с ней, их навещал только Лэм. Он заходил к ним раз или два в день, чтобы рассказать о происходящем на борту Айдены и поделиться важными новостями флота. Во флотилии насчитывалось почти 50 тысяч судов, по большой части фрегаты, шаттлы и небольшие одноместные корабли, поэтому поток сообщений и переговоров никогда не ослабевал. К счастью, из-за того, что кварианцы постоянно искали ресурсы для своего общества, между флотом и ближайшими планетами непрерывно курсировали десятки грузовиков. Как и было обещано, сайдены послали сообщения на другие корабли с просьбой предоставить им подходящую для людей пищу и защитные костюмы. День спустя начали поступать припасы, и теперь трюм шаттла был забит практически до отказа. Неудивительно, что эта просьба возбудила подозрения, и по всему флоту поползли слухи. Как объяснил им Лэм, это было одной из причин столь длительного принятия решения. капитан каждого корабля имел неограниченные права на своем собственном корабле, если только его действия не ставили под угрозу остальную часть флотилии. Несомненно, факт принятия на борт некварианцев выходил далеко за пределы дозволенного. Из-за необычной просьбы Айдены в обсуждении этого дела оказались вовлечены конклав и коллегия адмиралов, уважаемые гражданские и военные лидеры правительства кварианцев. В конце концов, по словам Лэма, решение все же будет принимать капитан Айдены, но не раньше, чем все остальные выскажут свои мнения и советы. Чтобы скоротать время между визитами Лэма, Кали говорила с кварианцами, стоящими на страже около шлюза их шаттла. Уго, старший из двоих, держался вежливо, но несколько холодно. Он коротко и скупо отвечал на ее вопросы, и она в скором времени прекратила попытки разговорить его. Однако Сиито был его прямой противоположностью. Кали предполагала, что он ровесник Лэма, но так как его лицо скрывалось под маской скафандра, единственной подсказкой для нее служила частица «нар» в его имени. Но по какой-то причине Сиито оказался более наивным и юным, нежели их спаситель. Лэм, проведший в своем паломничестве несколько месяцев вне флотилии, несомненно, успел измениться. А вот Сиито поражал ее своей детской непосредственностью и легко возбудимой, общительной натурой. Кали быстро поняла, что он любил поговорить. Одного или двух ее вопросов хватало, чтобы заставить литься поток слов, которые очень скоро превращались в бурную реку. Однако ее это не смущало. Время проходило быстрее. К тому же от Сиито она многое узнала о кварианцах вообще и об Айдене в частности. Построенная около 30 лет назад, Айдена, как он объяснил, все еще считалась новым кораблем. Вполне понятно, если учесть, что некоторые корабли во флотилии были созданы более 300 лет назад, еще до того, как кварианцы потерпели поражение от гефов и были вынуждены отправиться в изгнание. За прошедшие века их усовершенствовали, ремонтировали и перестраивали до такой степени, что сейчас они уже вряд ли походили на те суда, которыми были изначально. Но все равно их считали менее надежными, чем новые корабли. Сиито также рассказал ей, что Айдена считалась крейсером средних размеров, достаточно большим, чтобы быть представленным в конклаве, гражданском совете, который консультировал коллегию адмиралов в вопросах политики флота и выносил решения по некоторым внутренним вопросам. Она также узнала, что 693 мужчины, женщины и ребенка называли Айдену своим домом. 694, если дар Лэма капитану будет принят, и он займет место в числе команды судна, завершив свое паломничество. Кали поразило это число. На средних крейсерах Альянса находились экипажи в 70, максимум 80 человек. Мысленно она представляла себе, как многочисленные жители Айдена существуют в тесноте переполненного корабля. Чем больше она разговаривала с Сиито, тем более общительным он становился. Он рассказал ей о Исин-Моле, вас Айдена, капитане корабля. Капитаны кораблей обычно твердо придерживались традиций, однако Мол считался ярым приверженцем изменений и прогресса. Более того, как шепотом сообщил ей по секрету Сиито, он вынес на обсуждение флотилии предложение посылать крейсеры в длительные исследовательские походы в неизведанные области космоса в надежде найти незанятые, пригодные для жизни планеты, которые кварианцы могли бы назвать своим новым домом. Подобный взгляд противоречил убеждениям других капитанов и конклава, веривших, что кварианцы должны оставаться все время в странствующем флоте, если хотят выжить. Однако из того, что молодой кварианец говорил об этом, Кали поняла, что он в большей степени придерживается мнения своего капитана, нежели остальной общественности. Пока она шла к шлюзу через пассажирскую каюту, она надеялась, что там снаружи на страже окажется разговорчивый Сиито, а не молчун Уго. Она уже собиралась связаться со стоящим снаружи охранником по внешней связи и попросить его зайти внутрь, когда замки неожиданно сами начали открываться. В удивлении она отшатнулась назад, а дверь тем временем открылась, и внутрь вошли семеро кварианцев. Кали напряглась, наблюдая, как они заходят на борт шаттла, а потом поняла, что ни у кого из них не было оружия, и немного расслабилась. Среди них она заметила Сиито и Уго, Ей показалось, что в первых рядах вошедших стояла Исли, командир того патруля, что впервые встретил их. Остальных четверых она не знала. «Капитан согласился встретиться с вами», — сказала Исли вместо приветствия, подтвердив, что это была и вправду она. «Как раз вовремя, черт возьми», — подумала Кали. Вслух она произнесла: «Когда?» «Сейчас», — ответила Исли. «Мы проводим вас на мостик для встречи с ним. Вам придется надеть скафандр, конечно же». «Хорошо, дайте мне только сказать Хэндалу и Джиллиан, что я ухожу». «Им тоже придется пойти с нами», – произнесла Исли голосом, не терпящим возражений. «Капитан желает встретиться со всеми вами. Лэм уже ждет вас там». Кали не хотелось заставлять Джиллиан покидать шаттл и тащить ее через запруженные народом палубы Айдены. Но в данных обстоятельствах у нее, похоже, не оставалось другого выбора. Хэндл высказал ту же тревогу, когда она рассказала ему об этом, но Джиллиан, казалось, совершенно это не беспокоило. Через 5 минут они облачились в свои защитные костюмы и покинули шаттл. Исли, Уго и Сиито шли рядом с ними как сопровождающие, а остальные 4 остались на корабле. «Нужно простерилизовать ваш шаттл», – объяснила им Исли. «Будет лучше, если вас там не будет во время этой процедуры». Кали подумала, на самом ли деле они проводили обеззараживание судна, или же эта отговорка служила лишь предлогом для кварианцев, чтобы тщательно обыскать все помещения корабля, не нанося им этим оскорбления. Да, в общем-то, ей было все равно, им нечего скрывать. Исли вела их по кораблю, Уго молча шагал рядом с ней, Сиито немного поотстал. Он шел рядом с людьми и при возможности пояснял и рассказывал им о том, что они видели по дороге. «Это торговая палуба Айдены», – сказал он, когда они прошли из стыковочных шлюзов в помещение, которое считалось бы грузовым отсеком на кораблях Альянса. Палуба была заполнена кварианцами в защитных костюмах, расхаживающих туда-сюда. У каждого из них имелась сумка или рюкзак за плечами. Вдоль стен рядами выстроились запирающиеся шкафы. Большинство из них стояли открытыми, являя взору свое содержимое – мешанину бытовых вещей, от одежды до кухонной утвари. Такие же груды товаров заполняли большие стальные коробки без крышек и огромные металлические грузовые контейнеры, в беспорядке расставленные по всему помещению. Контейнеры находились очень плотно, оставляя лишь узкие извилистые проходы между ними. Кварианцы переходили от контейнера к контейнеру и от шкафа к шкафу. Они тщательно осматривали их содержимое, время от времени выуживая из кучи какую-нибудь вещь и пристально разглядывая ее, прежде чем взять себе или положить на место и вновь вернуться к поискам. «Всякий, у кого есть ненужные вещи, складывает их здесь», – пояснил Сиито. «Затем другие приходят сюда и выбирают то, что им нужно». «Ты имеешь в виду, что любой может брать все, что угодно у других?» – удивленно спросил Хэндл. «Только если кто-то другой не пользуется этим», – сказал Сиито таким голосом, будто растолковывал им прописные истины. «То есть, если ты чем-то не пользуешься, то просто приносишь это сюда и бесплатно отдаешь кому-то другому?» «А что еще делать с ненужными предметами?» Спросил молодой кварианец, своим вопросом давая понять, что обычай продавать лишние вещи своим соседям был для него совершенно чуждым. «Что если кто-то начнет делать запасы?» – спросил Хэндл. «Но вроде как хранить все только для себя». Сиито рассмеялся. «Кому вздумается заниматься этим? Даже если кому-то и придет в голову такая бредовая идея, то он только попросту потратит свое жизненное пространство. И ему придется спать стоя из одного лишь стремления сохранить у себя вещи, которыми он даже не пользуется». Он покачал головой и тихонько усмехнулся, словно подчеркивая абсурдность предположения Хэндала. Когда они проходили через торговую палубу, Кали мимолетом взглянула на Джиллиан. За воздушной маской трудно было определить ее состояние, но она оказалась в порядке. Убедившись, что все хорошо, Кали снова начала рассматривать кварианцев, охотящихся за вещами. На первый взгляд эта палуба напоминала запруженную торговую площадь в любом колониальном мире. Однако после более пристального изучения оказалось, что между ними существует очень большая разница. Здесь недоставало той яркой напористости, присущей распродажам на обычной ярмарке. Несмотря на толпу народа, 40 или 50 человек, никто не толкался, не боролся и не спорил из-за вещей. Часто двое или трое кварианцев останавливались, чтобы поговорить, но они всегда старались отойти в сторону и не загораживать проход. Только тут она поняла, чего еще не хватает – шума. Здесь не было торговцев, громко расхваливающих свой товар, не было сердитых криков покупателей и продавцов, торгующихся друг с другом. Только легкий шорох, производимый перебираемыми в контейнерах и шкафах вещами, и тихий гул голосов, мирно переговаривающихся друзей и соседей. Они уже подходили к большому грузовому лифту, который должен был доставить их на следующую палубу корабля, когда Кали обратила внимание на необычную сцену. Перед дверью, ведущей в какую-то кладовую, стоял небольшой стол из неизвестной ей инопланетной породы дерева. За столом перед компьютером сидела кварианка, а перед ней в очередь выстроились 5 или 6 ее соплеменников. Двое кварианцев стояли у нее за спиной. Мужчина впереди очереди сказал ей что-то, и она внесла какую-то информацию в свой компьютер. Кварианец отдал ей пустую сумку, а она передала ее одному из двоих позади себя. Тот исчез в комнате и спустя несколько секунд вернулся обратно, уже с полной сумкой, и отдал ее мужчине в очереди. «Что это там происходит?» – спросила Кали. «Жизненно важные припасы, например, еда и медикаменты, хранятся отдельно», – объяснил Сиито. «Мы ведем записи наших припасов, чтобы быть уверенными, что их хватит каждому обитателю корабля». «Что будет, если припасы начнут подходить к концу?» – спросил Хендл. «Если мы будем рационально распределять их, они никогда не закончатся», – ответил Сиито. «Каждую неделю мы получаем поставки с материнских кораблей, а особые предметы или предметы роскоши добываются либо разведывательными кораблями и следующими планеты и системы, через которые мы пролетаем, либо вымениваются нами на других кораблях флотилии». Они вошли в лифт и начали подниматься вверх, оставив торговую палубу у себя под ногами. Когда они достигли следующей палубы и двери открылись, у Кали буквально отвалилась челюсть от зрелища, открывшегося перед ней. Они находились на уровне, который мог бы считаться жилым отсеком на крейсере Альянса. Но вместо привычной кают-компании, спальных капсул, медицинского отделения и комнаты отдыха, она впервые своими глазами увидела, как живет подавляющее большинство кварианцев. Они убрали почти все внутренние перегородки палубы, чтобы увеличить полезное пространство. А вместо них построили целую сеть кабинок, сгруппированных по 6. 3 в направлении от носа судна к корме и 2 в поперечном направлении. Каждая из кабинок была чуть длиннее дюжины футов и имела 3 стенки из стальных листов, возвышающихся на 3/4 высоты от пола до потолка. С четвертой стороны, с той, что выходила в проходы между группами кабинок, стены не было, но почти везде вход закрывала свисающая с потолка подобно занавесу полоса плотной, яркой ткани пестрых расцветок. Шум, которого не хватало на рынке, казалось, весь перешел сюда, и голоса и звуки, доносившиеся изо всех кабинок, сливались в мощный гул. «На этой палубе я живу», – с гордостью доложил им Сиито, когда Исли вела их по проходу, идущему через центр сети кабинок. Как и на торговой палубе, эти узкие улочки были заполнены народом. Здешние жители двигались более целенаправленно, нежели бесцельно бродящие внизу покупатели. Но и тут они также вежливо уступали друг другу дорогу. Пока они шли мимо кабинок, Кали размышляла, имеют ли цвета и замысловатые узоры на тканевых занавесах, заменяющих двери, какое-то значение, вроде символа принадлежности к определенному клану или семье. Она пыталась разглядеть какие-нибудь повторяющиеся или знакомые ей участки в рисунках, которые могли бы подсказать их значение. Но все это казалось ей лишь мешаниной красок. Многие занавесы были наполовину отдернуты, и Кали не могла устоять перед соблазном, и то и дело поглядывала по сторонам, выхватывая отрывочные образы повседневной жизни обычных кварианцев. Некоторые готовили еду на маленьких электроплитках, другие занимались уборкой в своих кабинках, кто-то играл в карты или какие-то похожие игры, или смотрел карманные телевизоры. Кое-кто даже спал, и все они были в защитных костюмах. «Они в скафандрах из-за нас?» – удивленно спросил Хендл. Сиито покачал головой. Мы редко когда снимаем наши скафандры, за исключением особых случаев или встреч с близкими друзьями. Мы изо всех сил стараемся поддерживать наши корабли в надлежащем состоянии», — добавила идущая впереди Исли. «Но всегда есть вероятность, что в корпусе вдруг появится пробоина или выйдет из строя двигатель, поэтому мы должны быть постоянно готовы к чему-то подобному». Ее объяснение вроде бы имело смысл, но Кали подозревала, что она чего-то недоговаривает. Разгерметизация корпуса или утечка активного вещества из двигателя были крайне маловероятными событиями, даже на ветких, устаревших кораблях. К тому же, установленные на борту обычные воздушные анализаторы и детекторы нулевого элемента могли подать сигнал тревоги, и жители корабля могли бы вовремя надеть защитные костюмы. Скорее всего, ношение скафандра стало для них глубоко укоренившейся традицией, обычаем, рожденным из-за неизбежной нехватки уединения на переполненных кораблях. Воздушные маски и костюмы вполне возможно могли быть единственным физическим, эмоциональным и психологическим барьером в обществе, где практически невозможно иными способами остаться наедине с собой. «А как вы ходите в уборную?» — спросила Джиллиан к немалому удивлению Кали. Она ожидала, что девочка замкнется в себе в попытке отгородиться от толпы и чрезмерного шума, дополненных незнакомым окружением. «Может, маска и скафандр дают и ей тоже некое подобие психологического уединения? У нас есть туалеты и душевые на нижних палубах», — пояснил Сиито, отвечая на вопрос Джиллиан. «Комнаты там герметичные и стерильные. Это одно из немногих мест, где мы безбоязненно снимаем скафандры». «А если вы находитесь не на кварианском корабле?» — не унималась Джиллиан. «Между внутренним и наружными слоями наших скафандров есть специальные герметичные отделения, способные держать отходы организма в течение нескольких дней. Потом их можно опустошить в любой обычной уборной, вроде туалета на вашем шаттле, не подвергаясь воздействию окружающей среды». Сиито неожиданно устремился вперед и откинул занавес одной из кабинок. «Здесь я живу!» – возбужденно произнес он, приглашая их внутрь. Заглянув за полог, Кали увидела слегка загроможденную, но опрятную комнатку. В углу лежал свернутый спальный матрас. Небольшая электроплитка, телевизор и компьютер располагались вдоль одной из стен. Несколько лоскутов яркой оранжевой ткани украшали стены. Их цвет совпадал с цветом занавеса у входа. «Ты здесь один живешь?» – спросила Кали, и Сиито вновь рассмеялся еще одному ее глупому вопросу. «Я делю это помещение с матерью и отцом. Сестра жила здесь с нами много лет, пока не отправилась в свое паломничество. Теперь она одна из команды Рай-А». «А где сейчас твои родители?» – спросила Джиллиан, и Кали показалось, что она уловила оттенок эмоций в ее голосе. «Отец работает на верхних палубах, он навигатор. А моя мать обычно заседает в совете капитана Молла, но на этой неделе она вызвалась на работы на одном из материнских кораблей. Она вернется через 2 дня». «А что это за оранжевая ткань на стенах?» – спросила Кали, уводя разговор в сторону от темы родителей. «Она что-то означает?» «Она означает, что моей матери нравится оранжевый цвет», – тихо усмехнулся Сиито и опустил полог, двигаясь дальше. Они прошли мимо последних кабинок и вышли к еще одному лифту. «Дальше я одна поведу людей», — сообщила Исли, Сиито и Уго. «Вы двое возвращаетесь к своим обязанностям». «Боюсь, здесь нам придется расстаться», — сказал Сиито с вежливым поклоном. «Надеюсь, скоро мы встретимся снова». Уго тоже кивнул, но не произнес ни слова. В этот момент прибыл лифт, и они вошли в него вслед за Исли. Двери закрылись, и лифт понес их к мостику. Выйдя на палубу, Кали с удивлением увидела еще несколько кабинок, построенных вдоль одной из стен коридора, ведущего от лифта. Очевидно, пространство столь высоко ценилось на кораблях, что даже здесь, всего в нескольких шагах от мостика, кварианцы использовали каждый свободный дюйм. «Это жилище капитана». Исли указала на одну из кабинок, мимо которых они проходили, взяв на себя роль гида теперь, когда Сиито оставил их. Сине-зеленый занавес был плотно задернут, и разглядеть что-либо внутри не представлялось возможным. Но судя по ширине коридора и двум стальным панелям, образующим стены, Кали предположила, что комната капитана ничуть не шире, чем любая другая на корабле. Когда они поднялись непосредственно на мостик, Кали с некоторым удивлением заметила, что это, пожалуй, единственное место на корабле, где нет толп. И хотя народа здесь было все равно достаточно много для небольшого помещения – рулевой, два навигатора, радист и другие члены экипажа – точно такую же картину можно было наблюдать на любом судне Альянса. Капитан сидел в кресле в центре мостика, а позади него стоял Лэм. Его раненая нога все еще оставалась в фиксаторе. Капитан поднялся и пошел им навстречу. Лэм ковылял сзади. «Капитан Исин Мол Вас Айдена», – произнес Лэм, представляя его. «Позвольте представить вам Кали Сандерс и ее спутников, Хэндала Митру и Джиллиан Грейсон. Рад приветствовать вас и ваших друзей на борту Айдены», – сказал капитан, пожав каждому из них руку. Джиллиан опять не попыталась избежать контакта и не отдернула руку, хотя на этот раз ей не хватило смелости заговорить. «Все дело в скафандрах», – подумала Кали. На ее взгляд, капитан Мол выглядел в точности так же, как и любой другой кварианец. Она понимала, что ее суждение основано не только на кажущейся похожести всех представителей другой расы. И даже если принять во внимание тот факт, что большая часть физических различий кварианцев скрывалась под их защитными костюмами, трудно было спорить с тем, что все они выглядели очень похожи друг на друга. Они были примерно одного роста и телосложения, в отличие от людей, которые сильно различались по этим параметрам. Кроме Лэма, которого она легко могла отличить по фиксатору на ноге, остальные его собратья различались лишь по небольшим индивидуальным элементам одежды. Например, на левом плече скафандра Сиито виднелось заметное обесцвеченное пятно, будто бы протертое от долгого ношения в течение многих месяцев. И все же, если бы Хэндл и Грейсон надели скафандры, она легко могла бы отличить их друг от друга по обычным признакам. Хэндл был на полфута выше и на 30 килограммов тяжелее отца Джиллиан. Таких различий просто не существовало среди кварианцев. «А ведь так и со всеми остальными расами», – подумала про себя Кали. По какой-то причине среди людей наблюдалось больше генетических различий, нежели у любой другой расы галактики. Она по-настоящему никогда не задумывалась об этом, во всяком случае осознанно. Но в тот момент на мостике Айдены она ясно осознала этот факт. «Это и с нами происходит», – поняла она, глядя, как Хэндл жмет руку капитана. В нем смешались скандинавская и индийская кровь, что сейчас считалось вполне обычным делом на Земле. Вследствие неизбежного смешения рас, население становилось все более и более генетически однородным. В 22 веке светлые волосы, как у нее, стали редкостью, а естественных голубых глаз вообще невозможно было встретить. Но с красками для волос, изменением цвета кожи и разноцветными контактными линзами все это мало кого волновало. «От своего лица и от лица экипажа моего корабля я тепло приветствую вас на борту». Слова капитана вернули Кали к действительности. «Для меня честь видеть вас». «Это честь для нас, капитан Мол», — ответила Кали. «Вы приняли нас на борт своего корабля, когда нам больше некуда было идти». «Мы и сами скитальцы», — произнес в ответ капитан. «Мы нашли мирное и безопасное пристанище здесь, в странствующем флоте, и я предлагаю это пристанище и вам тоже». «Благодарю вас, сэр», — ответила Кали. Капитан склонил голову в знак принятия ее благодарности, а затем положил руку ей на плечо, слегка притянув к себе, и заговорил таким тихим голосом, что она едва могла слышать его через голосовой модулятор его воздушной маски. «К несчастью, безопасность странствующего флота обманчива», – прошептал он. Кали растерялась, услышав его загадочное предупреждение, и не нашлась, что ответить. Но он, похоже, и не ожидал от нее ответа. Он убрал руку с ее плеча и шагнул назад, продолжив обычным голосом. «Представители конклава и коллеги адмиралов должны прибыть на Айдену, чтобы поговорить с вами. Это великая честь для моего корабля и моих людей». По тону его голоса Кали заподозрила, что для него это скорее неудобство, чем великая честь. «Сэр», — обратился к капитану один из членов экипажа, — «Листьяк запрашивает разрешение на стыковку». «Направьте их в 5-й стыковочный шлюз», — ответил Молл. «Мы встретим их там». «Идемте», — сказал он Кале и ее спутникам. «Нам не стоит заставлять ждать таких высоких гостей».